Голландец. Наконец и Федька вернулся из Вологды. Привез он и полиц, и мастера-голландца. Когда голландец выходил со струга, на площади столпилось немало народа и посадских, и строгановских холопов. В Вологде к заморским людям привыкли, а в Соли таких и не видывали. Толкали друг друга, смеялись. «Ну и обрядился! Шапка такая, что коли сверху поглядеть не увидишь, есть ли человек под ней. А на кафтан, видно, сукна не хватило. Кургузый, смотреть зазорно. И штаны-то по колено только, а сапог и вовсе нет. Так, а топки какие-то, мало поболе лаптей. И собой чуден. Волосы долгие, как у попа. А бороденка словно у молодого парнишки, хоть не так, видно, молод». Данила тоже пришел на берег встречать мастера. Он-то на Москве бывал, всякого народа насмотрелся. Федька сказал ему, что тот мастер давно уж в русской земле живет. Служил он у Правдухиных тоже по соляной части, да они его неправильными деньгами разочли, так он обиделся и ушел. По-русски он все понимает и растолковать может, хоть и не очень чисто говорит. А как его звать, Федька сказать не мог. Трудное имя. Голландец сам себя назвал. Питер Вандергун. Данила велел накормить его, а потом сразу же повел в варницы. Не терпелось ему наладить все поскорей с солью. Вычегда уж начала разливаться, надо было кончать весеннюю варю. Не сегодня-завтра зальет варницы, так и не покажешь мастеру, как у них идет работа. Больше всего хотелось Даниле дознаться, можно ли так выправить соль, чтобы она стала не хуже заморской. Голландец зашел в первую варницу, попросил посветить, заглянул в цирень, ахнул даже и головой закачал. Потом в ларь с рассолом долго глядел. Зачерпнул ведром, обмакнул палец, облизал и кивнул головой, точно понравилось ему. Хоть работники сами, когда им в рот рассол попадал, не знали, как отплеваться. Потом мастер спросил готовую соль. Повар показал ему, за варницей целая куча на рогоже навалена. Правду сказать и показывать стыдно будто. Непривычный человек и не угадает, что за мусор навален. Мастер поглядел на кучу, потом на повара, потом на Данилу. «Золь?» — спросил он. «То-то, соль», — сказал Данила. «Сами видим, никуда. А ты скажи, можно ли выправить?» Голландец взял в горсть соли, пересыпал с руки на руку, разглядывал, нюхал и потом сказал. «Чинить сирен надо, белой будет». «Да про то и молвить нечего», — сказал Данила. «Сами то ведаем, зато и полиц выписал. Видал?» Мастер кивнул головой. «А ты мне скажи», — продолжал Данила, «как починим, станет ли наша соль добрая, не плоше заморской?» Данила смотрел на мастера во все глаза. Голландец оглянулся на ларь с рассолом. «Там золь хорош», — сказал он. «Делать можно, только работает много. Платить много, дорого будет». Данила обрадовался. «Не бойся, немчин», — сказал он, — «Строгановы Правдухиным не чета, заплачу. Коль выправишь соль, что гости заморские браковать не станут, ничего не пожалею. Много боли против уговора заплачу, не стану молвить дорого где». Мастер покачал головой. «Не надо», — сказал он, — «как уговор, так плати, много не надо». Данила удивился. «Сам же молвил, много платить надобно». «Не мне», — сказал голландец. «Кто работай? Работать много больше надо, им много платить». И он махнул рукой в сторону холопов, издали глядевших на немчина. Данила еще больше удивился. «Так кто ж холопы?» — сказал он. «Чего ж им платить? Чего велишь, то исполнят. Ты матри, надейка», — повернулся он к повару. «Слухай того мастера и работникам вели. Коль на кого с жалобой придет, отодрать велю». Даниле мастер очень понравился. Знает, видно, толк в соли. И лижет, и нюхает, и на свет глядит, наладит промысел. Уж коли соль лучше прежней станет, батюшка и тот подивится, чего Данила только не наделал тут. Да и не в соли одной. Данила задумал на Пермь съездить. Полиц туда свести, тамошние варницы починить. Боялся Данила, что Анна Ефимовна не станет его пускать в такую дальнюю дорогу, но она ничего, сказала ему сразу. «Дело, сынок, задумал. Возьми Федьку с собой, толковый он. Полой водой живо съездишь, поглядишь, с коих пор не бывал никто». Анна Ефимовна даже обрадовалась. Она боялась, что дома Данила, пожалуй, еще что-нибудь затеет, всю казну переведет. «Когда ж ехать, — надумал сынок?» «Да у меня все исправно, хоть завтра в путь. В воскресенье лишь дождусь, в соборе помолюсь и выйду». «Сказал, скорее надобно, а то в воскресенье дожидаться хошь. Богомолен, сколь стал», — сказала Анна Ефимовна. Данил опустил голову, но ничего не сказал. «Может, дома молебен отслужить?» — спросила Анна Ефимовна. «Завтра ж можно к отцу-настоятелю послать». Данила испугался. «На что, матушка, настоятеля тревожить? Я дождусь!» Он взглянул на Анну, а у нее глаза смеются. «Матушка», — сказал Данила, — «чего смеешься? Аль не ладно я, что молвил?» «А ты чего хитришь, Данила? Гадаешь, не ведаю я, что тебя в собор манит? На то и к себе звала устью посмотреть хотела, на кого мой сынок все глаза проглядел. Ну что скажешь, матушка?» «А правда, матушка, нет моей усти краше?» «Уж и твоей», — сказала Анна. «Больно ты скор, сынок. Поедешь, но не может из памяти долой, дело молодое. И лучше, Данилушка, батюшка на Москве тебе ладит невесту сыскать». «Не бывать тому, матушка. Ни на ком оприч устья не женюсь, так и батюшке скажи». «Смотри, Данила, большой шум будет. Иван Максимович сильно воеводу не любит». «Воевода тошно его гневен», — сказал Данила. «Добром не дадут, все едино, увозом увезу». «Вишь, какой шустрый», — сказала Анна с усмешкой. «Ну, да не тотчас. Молод еще жениться ты, Данила. Погодь маленько». «Годик погожу», — ответил Данила. «А коль сам женить затеет батюшка, право слово, сбегу».